«Навстречу звездам». Пролог. «Папа, а что означает приставка «тур» перед названием рода? А то я в Галланите встретила одно странное имя, но не поняла, что за происхождение у этого человека. Искала, искала, ничего не нашла. Даже так, дочка, а что за название рода, и как звали того человека, и где на это имя можно посмотреть? Не помню уже, папа, где встретила. Вроде, какое-то сочинение о древних временах, а имя того человека Антель Турсавир. Вообще-то, дочка, сейчас о древних временах стараются не вспоминать, а тур означает принадлежность к княжескому роду. Это, дочка, у Джори такой титул имелся, и клан был у них, Савир назывался, мелкий, не самый влиятельный. А графы и дварфы хотят забыть, что когда-то были у Джори в подчинении, считались кем-то вроде слуг, и поэтому, хоть прямо и не запрещают, но стараются, чтобы нигде не упоминались джарийские титулы. А впереди этого имени ты какой титул видела? Впереди, кажется, князь, отец. Если князь, дочка, то это уже глава рода или, скорее, уже и клана. И что за древнее сочинение, дочка? Мне кажется, что ты от меня что-то скрываешь. Ты же сама прекрасно знаешь, что джори уже давно не существуют. Их империя прекратила существование еще 10 тысяч лет назад. После ее гибели как бы остались, правда это или нет, никто толком не знает, чудом уцелевшие отдельные кланы. Их представители изредка как бы появлялись в содружество, но тайком. После своего упадка они закрылись ото всех, явно пытались возродить свою империю, но у них, похоже, ничего не получилось. В последние пару тысяч лет о Джоре ничего не было слышно. Похоже, полностью исчезли. К тому же, а графы и дварфы запрещают хоть что-то упоминать о них, поэтому ты вряд ли могла что-то прочесть о них в Галланите. Чуть что, сразу все стирают. Сама знаешь, что это искины аграфов ведут Галланит. Так что, дочка, скажи, где ты видела это имя? Папа, кто-то мне недавно сообщение в личку прислал и назвался князем Антелем Турсавиром, Дербедменом. Как бы поблагодарил за подарки. Помнишь, я посылала твои подарки ко дню рождения Антелю, но ошиблась адресом и, похоже, послала не туда. Обратно я получила древний пистолет. Помню, дочка. Кстати, Антеля мы все-таки откопали, но он уже был мертв. Раздавила его робота камнями. Обломки слишком крупные в него попали. Еще и пробили кабину водителя и сразу же убили Антеля. Так что, недолго он мучился. Но твоих подарков при нем не оказалось. И Антель их вообще не получал. В Галлопочте нет данных об этом. Но какой-то Антель Бэдмен твои подарки все-таки получил. Вот об этом в Галлопочте данные имеются. Но по тому адресу зарегистрирована какая-то Аврора. Я специально проверил. Папа, я об этом не знала. Извини, не интересовалась. И об Антеле ты мне подробности не рассказывал. А что рассказывать, дочка? Погиб, и все. Обратно уже не вернешь. Зачем тебе лишние подробности? На войне всякое бывает. По-разному погибают. Тем более, неохота мне вспоминать об этом семействе. Ты же знаешь, что я никаким боком не причастен связи маркиза Алана с кланом Нагл. А меня посчитали одним из его людей, сняли с флота и теперь посылают послом в королевство Мартас. Так сказать, выразили недоверие. Считай, что все будущее у меня теперь порушено. Того и гляди, скоро в отставку отправит. Ладно, что хоть не арестовали. Его Величество Джордж III был взбешен, когда узнал о давней связи своего камергера с пиратами. Но, честно говоря, это в королевском дворе такой уж тайной не являлось, даже для самого короля. Просто до этого времени замалчивалось. И другие важные лица были связаны и сейчас находятся на связи с пиратами, и не только клана Нагл. Прости, что я надумал выдать тебя замуж за Антеля. Хотел как лучше, для блага нашей семьи, и твое тоже, а получилось, что сделал только хуже. Папа, чего теперь вспоминать, все же обошлось, я и сама же согласилась выйти за него замуж, он, конечно, был противным, но тогда лучшей кандидатуры, чем Антель, для меня и не имелось, и ты же не знал, что его папа связан с пиратами, предполагал, но точно не знал, дочка, а теперь в Галланите лишь об этом и говорят, конечно, неприятно узнавать, что личный камергер его величества являлся одним из главных торговцев в королевстве зернами грез, они, конечно, как бы и не запрещены, но их применение ни к чему хорошему не приводит. Если даже наша популярная головедущая Маргаретта Симонис их все время по Галланиту продвигала. Ты сама видела, что она в ходе той акции получила шкатулку с зернами грез. И Симонис, если честно, являлась любовницей маркиза. хотя их у него много было, и у нее он являлся не единственным. Она еще и с герцогом Бахинбемом отношения имела, так просто в головедущие тоже не вырваться. Папа, ты ранее мне такие вещи не рассказывал, я много о чем тебе, дочка, не рассказывал, там, наверху, тоже не все так просто. Маркиз Алан еще не самый худший и вороватый приближенный его величества, там есть и похуже, и я, хоть и был тут совсем ни при чем, считался одним из его приближенных и его доверенным лицом, даже тебя, вон, за его Антеля как бы хотел замуж выдать. Прости, дочка, но это было вынужденным решением. Всех тонкостей своих дел я тебе не расскажу, но теперь и сам сильно рад, что все так закончилось. Так что, у нас все еще впереди. Папа, ты же хотел получить очередное звание и тебе до него немного оставалось. И теперь мы и новых владений не получим. Плевать на звание, дочка. Он особых доходов мне все равно бы не дал. И владения нам Марки Алан подобрал не самые лучшие. Честно говоря, служба во флоте мне уже давно надоела. Мы служили на таком старье, что порой неизвестно было, выйдешь живым из какой-нибудь передряги или нет. Между прочим, пираты, что везли в империю Эротон этот злочастный груз зерен грез, имели лучшие, чем у нас, корабли, и флот клана Нагл даже сильнее, чем у нашего королевства. И все равно единственный аграфский фрегат разведки разделал под орех их два фрегата и обратил в бегство крейсер. Папа, я ни от кого из своих друзей не слышала таких подробностей. Говорили, что кто-то напал на фрегаты пиратов, а про крейсеры и зерна грез ничего не обсуждали. И, что, у аграфов такие сильные корабли, даже фрегаты. Так, дочка, никто не знал, что на одном из фрегатов пиратов находился груз зерен грез. Это подброшенные пираты показали, и от них в королевстве узнали об аграфском фрегате разведки. Да, дочка, у аграфов, еще и дворфов, самые лучшие и сильные корабли. Даже у империи Аратон ничего такого не имеется. Хотя у Джори корабли были еще лучше и сильнее. И если ты послала эти древние артефакты не Анталю, а главе клана Джори, то тут я даже не знаю, что сказать. Если об этом узнают посторонние, наша жизнь может превратиться в ад. Нас будут трясти все, кому не лень. Сама понимаешь, что, если Джори, пусть лишь один клан, выжили, то в жизни всего Содружества могут последовать самые невероятные изменения. Так что, дочка, нам лучше молчать об этом случае. У Джори своя жизнь, у нас другая. Глава 01. Хлопотные сборы. Модернизация боевых кораблей – это серьезное и важное дело. И их не один, а целый отряд. Да, основные работы проводятся на Княгине и Арго или Призе, самых крупных кораблях. Замена маршевых двигателей на легком крейсере и грузовом судне – это не так быстро, как хотелось. Если длина первого почти 500 метров, у второго больше 5,5 сотен. И сами двигатели, по 4 штуки, как бочонки в длину за полсотни и диаметром больше 30 метров. Просто на Арго они чуть побольше и мощнее раза в полтора. И их надо с него снять и поставить на Княгиню взамен прежних, слабых и изношенных. И уже втиснуть на само судно новые, хотя, тоже бывшие в употреблении, покрупнее и помощнее, просто малоизношенные. Правда, на Л-548, МФ-702 и МФ-936 велись лишь незначительные работы по устранению мелких неполадков в системах маскировки, силовой защиты, так и обнаружения и разведки. Тоже важно, но они лишь на пару дней. Но эсминцы оба фрегата тоже имели приличные размеры, только в длину под 330 и 230 метров. А так, они маленькие. Княгиня по грузоизмещению как 3 Л-548 или 5 Аврор, но и сам эсминец, хоть как бы и легкий, как 3 малых фрегата. Вот у Арго грузоизмещение раза в полтора с лишним больше, чем у легкого крейсера, и 8, чем у джарийского фрегата, хоть и имеющего длину 270 метров. Да, есть зачем присмотреть. Главное, не дать разным недоброжелателям, пока их хозяину даже неизвестным, насадить на ремонтируемых кораблях свои шпионские штучки. Глава, так и все искины тоже, были уверены, что без этого никак не обойдется. Какой-нибудь враг или охотник до чужого добра все равно найдется. Пришлось баронету Магдиру Дердабиру в первые же 3 дня дневать и ночевать на кораблях и следить за ходом работ, еще и присматривать, как бы какую пакость не сделали. В неположенные места охранные дроиды чужих не пускали. Как раз пригодились. Места, где велись работы, приходилось не раз проверять, и дотошно, привлекая всех дроидов, что были под рукой. Опыта и знаний не хватало, оттого недоверие и нервозность. Но не один он был, и не зря старался. Глава вместе со стрелком отвечали за грузовик. Бубин, как капитан, и Клин, уже пилот, бдительно пасли крейсер. Тула сидел в эсминце, а Банан и Калуга в фрегатах, но никто на верфи этому не удивился, хоть и минимум, но все равно экипажи. Несколько раз разведывательные дроиды находили в крейсере и грузовике чужие жучки и маяки. Может, местные власти или чужие поставили, или криминальные элементы. Шум поднимать не стали, лишь места отметили, чтобы уничтожить позже, при отправке в путь. Пусть посчитают за лохов. Ладно, что на эсминце и фрегатах ничего не нашли. Тарк, Пит и Ивон сходу подняли их, уже заправленных и пополненных боеприпасами и нужным имуществом, в космос. Ирен тут же стала проверять готовые корабли снаружи и заслала внутрь своих дроидов. Но, вроде, пока было чисто, они ничего лишнего не нашли. Ремонтники внутри эсминца и фрегатов так уж не шастали, в самые важные места их и не пускали. Зато Толику нежданно удалось продать очередную 1000 анабиозных камер и примерно то же самое, что и в первый раз. Хотя, хозяин уже дока. При ремонтных работах, через пару дней, его работники увидели часть груза грузовика, и он вдруг попросил их продать. 2 дня все демонтировали и вывозили, и отсеки с ними опять превратили в хранилища и склады на пару прыжков. На этот раз удалось выручить и больше, около 150 миллионов кредитов. А куда деваться? И зачем с собой возить лишний груз? Так и на закупки всего необходимого срочно требовались кредиты. Только на заправку эсминца и фрегатов ушло почти 3 миллиона кредитов. Хотя удалось в них, помимо штатных запасов на 4 прыжка, втиснуть, пока экипажев нет и запасов мало, еще и на 1. И на заправку грузовика 3 миллиона 700 тысяч кредитов надо, и на крейсер 6300. На нем тоже подготовили места для запасов на пару прыжков. Вообще, на окраине Содружества топливо оказалось дорогим. С другой стороны, вполне понятно, сами мало производят, все нужное, в том числе и антивещество, закупают больше в империи Аратон. Что делать, отсталые миры? Расходы уже приближались к 600 миллионов кредитов. Да, и сами корабли обошлись в 330, так и на приведение их в порядок и снабжение всем необходимым уйдет столько же, скорее и больше. Пришлось осторожно пустить в дело и взломанные чипы, даже на 90 миллионов. Ничего, пока прокатило. Хотя, наверное, здесь много к чему уже и привыкли. Не он же один такой. Перед тем, как отправиться в путь, требовалось попробовать сделать и некоторые закупки. Само собой, это боеголовки и снаряды с антивеществом и малые корабли, а еще ментоподавители. У арварцев они нашлись, но те почему-то взяли их в поход немного. Хотя, на земле настоящих псионов, кроме разных шарлатанов, то, бишь экстрасенсов, просто не имелось, вот и не взяли. И на Авроре ментоподавители нашлись, и довольно мощные, но ручных и передвижных тоже было мало. Не прихватил глава Кервинь перед бегством. Он сам являлся сильным псионом, потому и не думал о защите. Это от него защищаться требовалось. Хотя, в Содружество на продажу ментоподавителей никаких ограничений не имелось. Само собой, их закупили в достатке для будущих экипажей всех кораблей. Прямо на верфи, ручных 500 штук, переносных, уже посильнее, сотню, всего на 9 миллионов кредитов. Но на кораблях и свои штатные, стационарные, и очень мощные, стояли. Так что, от псионов Содружества точно можно было защититься. Требовалось лишь держать подавители постоянно включенными. Вот для защиты от архов и даже псионов-аграфов ментоподавителей требовалось больше и мощнее. Но таких, хоть и имелись в продаже, здесь, как назло, чужим тоже не продавали. И Толику хотелось продать оставшиеся дешевые нейросети и импланты. Рабские, для охранников, сексуальных рабыней разных работников низкого уровня на кораблях не требовались. Ирен уже и подыскала по Галаниту возможных покупателей. И на 5-й день работ на верфи Толик решился идти на встречу с одним из них. Тоже риск, но без него никуда. Все передоверить вагнеровцам он пока не решился. Пока у них и способности до уровня главы не дотягивали. Солярис оказался небольшим промышленным городом. Одни промышленные объекты, склады и множество обыкновенных заборов, но сплошь высоких и явно под всевозможной защитой. Наследник находился на постоянной связи с Искином. На левое запястье, рядом с невидимым браслетом силовой защиты, легко прицепился Чен, и, конечно, тоже невидимый. А вот на правой руке открыто красовался арварский научный эскин типа «Голос 7». Толик напялил на себя и трофейный комбинезон техника и прицепил на пояс игольник. Носить тяжелое вооружение и оружие иностранцам и в этом королевстве как бы запрещалось. Но с собой имелось два бластера. Они были полностью заряжены, и заряда там хватало и на сотню выстрелов. Имелась и пара запасных аккумуляторов. И, хоть это было дико и необычно, но Ирен настояла ему взять с собой и нож джарийского десантника, даже короткую шпагу, в ножнах, лезвие которого представляло собой молекулярную нить, и оно могло легко резать хоть что угодно. Главное, самому не порезаться. Хотя аристократы и дворяне имели право на ношение шпаг и мечей. Не все, но многие их и таскали. Первая деловая встреча у Толика состоялась, как ни странно, в обыкновенном городском парке. Пока имелось время, он решил немного пошататься по городку пешком. В этом смысле простой городской парк выглядел страшно крутым местом. В отличие от земли, в нем было довольно многолюдно. Ну, да, местная беднота приобщалась к природе. Хотя и Толик в комбинезоне арварского техника вполне выглядел простым людом. «Это ты, чувак, назначил мне встречу?» Крутой местный мэн, раз был одет в дорогой навороченный эротонский комбинезон, так и вооружен не просто легким игольником, но и чуть ли не штурмовым автоматом, вальяжно опустился на простую деревянную скамейку рядом с Толиком. Но шпаги и меча с собой нет, значит, может, и не дворянин, вообще-то, больше похож на местного бандюгана. А ты, похоже, белый-черный, тяжело живется среди этих разбойников. Честно говоря, Толик не знал, как жили белые среди негров. Скорее, печально, судя по данным Галанита, большинство синих арварцев имели буйный нрав. Рабовладельческий строй сильно испортил знать этой империи, но и люд попроще. И что и как там у белых аристократов, и этого мнимый баронет тоже не знал. Друг, ты пришел сюда интересоваться моей жизнью? Если хочешь знать, неплохо живу. У меня три наложницы, и пара из них даже коренные эрварки. Это Ирен посоветовала ему так отвечать. Но, знаешь, тугриков на жизнь все равно сильно не хватает. Это арварцы порой кредиты так пренебрежительно обзывали. Того и гляди, придется распрощаться с одной из сладких наложниц. Хочешь, я как-нибудь привезу и продам тебе мими, всего лишь за пару сотен тысяч тугриков. Поверь, она их стоит. Честно говоря, по такой цене можно было продать разве что дочерей нынешнего арварского императора Бакадельчока. Обычно, по данным бывших арварских искинов, хорошие рабы и рабыни стоили не более полусотни тысяч кредитов. За ценных могли дать и больше. И детей у арварского императора, раз имел большой гарем из десятка жен и почти сотни наложниц, было много. Правда, так уж особо ему все эти женщины были и не нужны. Просто положение как бы обязывало быть круче других арварцев, в том числе и числом доступных женщин. Наверное, еще и был охоч до чужого имущества, и не любил раздаривать свое, потому что расходы имел большие. Попробуй содержи всех этих женщин, они тоже сильно любят материальный достаток. Вон, и Людочка предпочла вместо бедного Толика богатого Алика. И Света прибежала к нему лишь после космического концерта. Она хоть имела джарийские кровь и гены. Ладно, друг, позволь представиться. Баронет Магдир Дель Дабир. Толик не стал скрываться. Все равно вычислит. Может, уже и узнал, лишь немного титул изменил, как бы на арварский лад, для придания большей достоверности. Вдруг тут прокатит, у меня имеется немного нейросетей. Достались по случаю. И Толик показал мэну кусок пластика, где аккуратно были перечислены их типы. Но количество не было указано. Толик уже начал понимать, и Ирен навела, что рядом с ним явно сидел живой представитель местных пиратов, которых на днях как бы разгромили на планете Парнас. Следовало опасаться разных эксцессов, но пока такой уж опасности не наблюдалось. И браслеты, и комбинезоны должны были выручить, и Ирен явно наготове. И немного это сколько? Тысяча? Пара тысяч? В ответ он сделал вид, что может иметься и столько. Хотя, точно имелось. Мог продать и больше, но слишком разбрасываться не стоило. Главное, купить то, что срочно надо, и пока хватит. Да ты, чувак, похоже, наярился тут в поход за товаром и явно повернул не туда. Ну, да, один арварец, вместо живого товара, решил сделать бизнес на амуниции для них. Хотя, в гробу Толик их всех видел. Туда, приятель, куда надо. У меня, если хочешь знать, дядя служит казначеем у одного герцога. И у него подходящего товара как грязи. Он даже не заметит, что аграфы поставили ему немного брака. А ты, как я понимаю, друг хлопцев из Парнаса, читал в Галаните, потрепали их сильно, все имущество растеряли. А это, чувак, не твое дело. Ты предлагаешь товар, я готов взять. Осталось условиться о цене и количестве. Да, Толику было противно, что он ведет тут торг с пиратом, явно продающим захваченных разумных в рабство. Прибить бы его, но, с другой стороны, не его дело, и ему нужны ракеты и снаряды. Хорошо, приятель, я готов продать, и количество в достатке, но могу я попросить об ответной услуге? Мне нужны по 20 ракет большой и средней дальности с антивеществом, можно и малой дальности, и кумулятивные, по 100 штук, и малые корабли, по 10 десантных, разведывательных и истребителей, можно и штурмовики, желательно поновее и по поколениям, и выпуску, и с нужными боеприпасами. Цены я знаю, если готов оказать эту услугу, дам скидку в 10%. Видно было, что лицо пирата чуть не лопнуло от радости. И когда Толик показал ему другой кусок с количеством нейросетей, пират обрадовался еще больше. Хотя, вряд ли он все запрошенное продаст, просто надо было просить больше, то тогда и получишь хоть что-то. Уже проверено по, да, прежней жизни. Что же, баронет, готов. Есть у меня нужный тебе товар, могу отдать и больше. Тем более, сумма у тебя выходит большая, есть на что потратить, и мне удобно будет, меньше возни со своим товаром. Если честно, мне и так скоро надо в дальнюю прогулку. Ага, явно в очередной набег собрался. Видать, у пиратов оружия хватало, а вот специфических нейросетей оказалось не очень. А тут им предлагался, что не есть, качественный арварский товар, хоть и противно. Без ракеты снарядов с антивеществом отряду никак, чтобы этого же приятеля при встрече замочить. Тут Ирен посоветовала согласиться, особенно насчет ракет. На фрегате можно было создать их и двойной запас, и свободные места имелись, а то потом хрен где достанешь, и дальше уже тратится только на топливо и антивещество. Кроме рабских и прочей дребедени, Толик решил продать и серьезные нейросети, немного для абордажников, пилотов малых кораблей и инженеров 6-7 поколений. В принципе, тоже для придания достоверности легенды, хоть и предполагаемой лишь пиратам. Цены обговорили быстро. Мэн легко согласился взять предложенные нейросети, само собой, за минусом обещанной скидки, за 100 миллионов кредитов. В свою очередь, он сам охотно предложил ракеты запрошенных типов по 20-30 штук, а малой дальности согласился отдать и в два раза больше, и как раз для крейсера и эсминца. И малые корабли нашлись. Уже знакомые легкие разведчики и истребители Проныра 7 и Охотник 7, пусть и по 5 штук, но зато десантных ботов Ешек 6,1. Вот штурмовики Жук 7 он отказался продавать, правда объяснил, что пока просто нет в наличии. По ценам в Галаните вышло слегка за 90 миллионов кредитов, но пират, сволочь, как бы из-за сложности в торговле с оружием, поднял сумму до 100 миллионов. Что делать, Толик легко согласился, как раз все нужное. Тем более, при нелегальной торговле оружием сложностей, на самом деле, намного больше, чем нейросетями. Никто из властей не любит, когда люди, и очень даже хорошие, обзаводятся ружьем, пусть и для своей самозащиты. Они все хотят держать их под гнетом. Может, баронет, тебе еще и птички нужны? Оказалось, что еще не все. Пирату явно хотелось выцыганить с клиента больше нейросетей. Есть 10 ОС-5 из Башира. Даже новых, и к ним бесплатно прилагается двойной боекомплект снарядов, конечно, болванок. Могу предложить 20 лихачей 5, тоже оттуда. Когда Ирен сообщила главе характеристики предлагаемых малых истребителей и дроидов, хотя, все же абордажных, он чуть не выругался. Вообще-то, старье, 5-е поколение для боевой техники, это вообще никуда, по нынешним временам, полный отстой. Но Ирен сообщила, что часть истребителей можно модернизировать. Нужные двигатели, оставшиеся от арварских малых кораблей, у них имелись, и пушки у кораблей 150 мм. Главное, их снаряды вполне подходили и к пушкам фрегата. И, конечно, Толик тут же запросил побольше кумулятивных снарядов. Пират согласился, предложил и фугасные, но насчет с антивеществом сказал, что не имеется. Вот дроиды были покрупнее и зверей, Ирен предложила снять с них слабые 30 мм кинетические пушки и поставить плазменные. Так уж штурмовать чужие корабли они и не собирались, а вот для защиты своих, тем более, с мощными плазменными пушками, баширское старье вполне годилось. Что делать, на безрыбье и рак рыба? Глава 02. Глава 02. Прибавление в семействе. Да, Толик согласился, но все же после жесткой торговли. Это старье ему, в принципе, было и не нужно, но вот снаряды и ракеты требовались, и даже очень, и много. И еще по паре разведчиков и истребителей тоже не мешали. Набрал на 15 миллионов кредитов. А в ответ он согласился продать на эту же сумму прежнее количество серьезных нейросетей. В принципе, и для себя останется. В общем, обе стороны получили желаемое и разошлись довольными. И теперь предстояло самое важное и сложное – как-то доставить все оружие на купленные корабли и фрегат. Еще несчастному главе хотелось срочно разобраться с телами арварских работорговцев. Ясно, что рабам разных специальностей, явившимся в Солнечную систему, был поставлен самый минимум, но нейросети четвертого, а то и пятого-шестого поколения там точно имелись. Если уж они ушли по хорошей цене, то что говорить о других? Особенно интересно было, что же себе поставило руководство экспедиции. Много тут имелось разных левых медцентров, где из тел людей, бывало, даже живых и просто похищенных, извлекали нейросети и разные импланты. Что делать? Общество в содружество, похоже, откровенно беспринципное и жестокое. Многие местные разумные за кредиты запросто душу дьяволу продадут, и именно они, точнее их количество, являются для них мерилом успеха. Лютое буржуйское глобалистское общество, а империя Арвар настоящий обитель концентрированного зла. Толик, ясно, в такие центры обращаться не стал, опасно. Ирен подобрала пару медиков, занимающихся, так сказать, своеобразной частной практикой, даже на дому. Первый, Макс Борн, мужчина лет слегка за 40, судя по данным местного Галанита, этим занимался явно от случая к случаю. Оказалось, он имел уровень интеллекта 210, и у него стояла и нейросеть медик 8, но из-за низкого социального рейтинга, вызванного как бы неблагонадежностью властям, его на серьезную работу не брали. Надо же, совсем как в Китае, еще и похлеще. Или в других странах, как бы и у себя дома, России. Там тоже нежелательных личностей как бы записывали в черные списки. А у мужа как красавица жена и двое маленьких детей, и еще и отец с матерью, уже пожилые и больные. Но это так, лишь данные из Галанита. А при прямом общении Макс оказался вполне приятным человеком. После встречи с пиратом Толик как бы немного погулял по городу и постарался аккуратно раствориться средь разных строений, а потом, включив невидимость, резко покинул район, где гулял. Может, за ним и не следили, но лучше перестраховаться. Он снял ее лишь недалеко от дома, где жил нужный хирург, и сразу же направился к нему. «Ваша милость, я готов взяться за предложенную вами работу. Условия меня полностью устраивают». А то наша семья в последнее время сильно поиздержалась, и обеспечить необходимый уровень жизни детям у меня не получается. Меня хотели принудить работать на клан Халл, а я не хочу связываться с нехорошими делами. К сожалению, уважаемый Макс, у меня дела тоже не совсем хорошие, и я хочу получить от вас заверение, что характер работы у меня останется в полнейшей тайне. Поэтому вы не покинете мой вспомогательный корабль до нашего отбытия. Медику сильно хотелось заработать, и он согласился. Работы ему привалило много. Предстояло извлечь всякую хрень из почти полутысячи тел, хотя, сначала лишь важных шишек. За обработку каждого из них он получил бы по 200 кредитов. И, конечно, обратно вверх глава вернулся с медиком. На Арго уже стояли две полностью готовые медкапсулы МК-8D, снятые с княгини, а еще 8 Клёва-5. Так что, было на чем работать. Уже первая операция Макса сильно удивила. Хотя, и Толика, нейросеть пилот-10 и другие импланты 10-го поколения, что стояли у командующего арварским отрядом Абамбы Ильцериля, к тому же, все предназначенные для самих аграфов, стоили чуть ли не миллион кредитов. За первые два дня, хотя, первый неполный, медик спокойно успел обработать дюжину тел, и у других важных арварцев стояли крутые нейросети и импланты, правда, уже пониже поколениям и предназначенные в основном для людей. Но на полмиллиона у десятка из них они точно тянули. Даже у простых космодесантников, конечно, не рабов, стояли вполне продвинутые вещички под пару сотен тысяч кредитов. Добычи могло набраться и под сотню миллионов кредитов. Да тут никаких кораблей не надо. Захватывай пленных и лишай их имущества в головах и теле, и все. Наверное, при виде биокамер Джори медик вообще не стал бы отходить от них. Там пока лежали Света, муж Ирины Сергеи, после жены Юры, Нины, лег папа Светы Григорий Петрович. Специалистом Макс оказался хорошим и послушным. Ирен, Зум и Дим сообщили, что он и по нейросети вообще ни с кем не разговаривал. Конечно, понимал, что все разговоры отслеживаются. Да, зачем нарываться на бешеные штрафы, и ничего такого криминального в его работе не было. Просто чужие тайны, о которых лучше молчать, и власти вряд ли придрались бы к Толику. Здесь он пока ничего преступного не совершал, так и не попадался. Работы на крейсере и грузовике шли успешно. Так как общее количество дроидов увеличилось, то и контроль за их ходом тут же усилился. И надо было. Ирен уже сообщила, что работники верфи все же умудрились посадить на отремонтированные системы эсминца и фрегатов по паре тройки вирусов и на корпуса кораблей столько же маяков. Первые уже убраны, а вторые пока молчат. Надо будет, их уберут. И проверки продолжались. На восьмой день работ с Толиком связался пират Зигзаг, хотя, просто подал сигнал, что все готово. Как и договаривались, он нанял большой заброшенный склад на окраине промзоны и забил его своим товаром. Правда, еще не все успел доставить. Глава прибыл туда один на аратонском боте, но в компании четверки Хоха 4L и пары Хиха 3N. Да, был большущий риск засыпаться и пострадать, и, вообще, погибнуть. Так и сам пират мог навести на него власти, сразу же после получения нейросетей. Но глава собирался отдавать их, как и договаривались, по ходу вывоза товара, пока были доставлены ракеты средней и малой дальности. Сам Зигзаг и десяток охранников, фактически, космодесантников в полной экипировке, ждали нового хозяина товара. Правда, ничего опасного предпринимать они не стали. Получили часть нейросетей и тут же отбыли на большом флайере. Ирен и Чен уже отследили Зигзага. Точно пират оказался одним из подручных главарей как раз того самого клана Халу, пытавшегося закрепиться на Парнасе. А вот его охрана состояла что ни есть из космодесантников из экипажа легкого крейсера Ясон из состава космического флота здешнего королевства Мартас. Надо же, а как пышно расцвела коррупция и в космофлоте. Или это какая-то тайная операция королевской или флотской разведки. Решили подставить залетного баронета, но в конце им придется сильно разочароваться. И скины Джори тоже не так просты. Тем более, Ирен и Чен, изум ничего. Они на этих делах, хоть и тысячу лет проспали, собаку съели. А Толик начал проверку склада на разные шпионские штучки. Они имелись, но диглы, пока приземлившиеся, под невидимостью, неподалеку, уже выслали ему на помощь пару кротов и четверку шустриков. А на охрану склада, в небольшом отдалении, встали все шесть зверей. Конечно, вся джарийская рать спряталась под невидимостью. Чуть позже, уже на очищенный склад, прибыл и весь десяток инженерных, технических и ремонтных дроидов. Они шустро начали проверять товар на целостность и безопасность. Все оказалось в норме. Пират пока содержал свое слово. Дроиды, еще и с помощью пары грузовых силачей, начали грузить товар на перелетевшие боты. Уже к полудню склад был полностью пуст. Вторую партию товара Зигзаг должен был подогнать через пару дней, и уже на другой склад. Хотя, Толик и за старье не был на него в обиде. Ничего, пригодятся для разных шпионских дел. На четвертый день своей работы к нему нежданно обратился Макс. За третий день он поработал весьма ударно и обработал аж полтора десятка тел, и явно начал понимать, что к чему. Хоть рабские ошейники уж давно убрали дроиды, но от профессионала ничего не скроешь. Ну, вообще-то, ничего страшного. Ваша милость, вы сказали, что ваши дела нехорошие. Похоже, они еще и опасные, но сам характер вашей работы удивителен. Если можно, возьмите меня к себе на работу. Дальше медик попытался объяснить свое желание. В общем, ему давно не нравились порядки в королевстве и связи властей с разными криминальными деятелями. По характеру своей работы он изредка видел и больше того, что ему полагалось. Ясно, что власти на окраинах Содружества не просто не обращали внимания на деятельность пиратских кланов, а фактически и сами спелись с ними и кормились с этой деятельности. А тут Макс явно возомнил себе, что нарвался на борца с пиратами и работорговцами. Хотя, так ведь и получается. И арварцы ему попались, и пираты клана Нагл. Невольно подумаешь, что точно борец. Макс, должен сообщить вам, что сюда мы вряд ли больше вернемся. Поэтому я вынужден отказать вам. Ваша милость, я прошу вас взять и мою семью. Поверьте, они хорошие специалисты. У моей жены Лин администратор 7, и она вообще из империи Аратон. Но здесь ей не нашлось подходящей работы. А отец у меня был майором сил специального назначения королевства, но он узнал много лишнего, и его выдворили в отставку, хоть как бы и по болезни. Еще и попал в немилость к отдельным придворным, и потому нам пришлось долго терпеть преследование властей. Ладно, что не ликвидировали, и мать тоже медик, у нее большой опыт работы, просто она сейчас болеет. Тут Ирен сообщила подробные данные на семью медика. Они с Чином, похоже, постепенно собирали нужные данные. Я могу взять всю вашу семью, Макс, но, сами понимаете, что сюда вы в ближайшее время точно не вернетесь. Вы сами убедились, что у меня дела точно не совсем хорошие. Скажу больше, они еще ужаснее, и чужим о них знать не следует. Хотя, люди Толику были нужны, и даже не наемники, а постоянные подданные, верные клану. И он решил попробовать дать шанс медику. Может, эта семья клану как раз и подойдет, и вы, и все ваши родные дадите мне клятву верности и станете моими подданными. Скажем так, до конца своих дней, а ваши дети уже пусть решают сами. Тут медик поклялся, что и сам даст клятву, и все его родные. И он тут же стал просить из-за своего старшего брата, как оказалось, бывшего капитана военного флота королевства, и его за что-то выдворили со службы. Но Ирен и тут посоветовала согласиться. Ясно, что глава дал Максу согласие на собеседование с его родными. Вроде, ничего кандидатуры на подданство, и тот сразу же позвонил домой и попросил всех немедленно прибыть на Арго. Видимо, побоялся, что баронет вдруг передумает. Остаток дня у Толика ушел на собеседование с членами семьи медика. Вообще-то оказались интересными и нужными людьми. Майору Жюлю Борну было уже за 100 лет, и он, оказалось, много чем важным и опасным занимался на своей службе, пусть и лет 30 назад. Хоть майор сейчас ничего из тайн королевства не выдал, но сам же охотно согласился на ментосканирование. Видимо, был уверен, что это все равно ничего не даст. Явно стоял какой-то защитный имплант, типа тех, что его сын и доставал из тел важных арварцев. Ну, он не знал возможностей биокамеры Ирен. Поэтому Толик пока сослался на занятость и отложил проверку на позднее время. И сын майора, брат Макса Грег, главе понравился. В общем, как бы все от немилости отца, так и сам был не совсем своим среди своих сослуживцев. Судя по откопанным Ирен данным из Галанита, он как бы отказался принять на легком крейсере пиросвит работы по модернизации силовой защиты, фактически выполненные лишь частично, и не дал присвоить важным шишкам, даже дальним родственникам короля Гвидона VI, выделенные на это из бюджета королевства кредиты. Хотя обычная история, тут капитана награждать надо, а вместо этого его турнули из космофлота. Как бы часто допускал нарушения принятых в королевстве протоколов по субординации, не оказывал должного внимания правилам этикета. Ну, да, вместе с ним служило и много разных аристократов. Кстати, оказалось, что важные мажоры здесь старались откосить от военной службы. Если что, сразу же метили в большие начальники. Все-таки окраинное королевство, и временами имели место схватки, и серьезные, с пиратами и разными противниками. Хорошо, что архи, хоть и стали в последнее время часто пошаливать, пока нашествие не устроили. А паучки, как правило, в боях с людьми не отступали и почти всегда дрались насмерть. Все мажоры, и так старавшиеся откосить от военной службы всеми силами, тут же сбежали бы в империю Эротон. Ну, как всегда, жизнь и прибыль, а то и почести им, а смерть и честь погибать за них, бедноте. Но, даже если верхушка насквозь продалась, всегда остаются и честные служаки. Мама Макса Майя, лет на 20 моложе мужа, ранее тоже работала медиком, и где-то в важных местах, но уже давно чем-то сильно болела. Ирен сообщила, что опасной вирусной болезнью, которых в космосе немало, но она считалась не очень заразной и вполне поддавалась лечению в биокамере, хотя и в аратонских медкапсулах тоже, просто за множество сеансов. Но тут, ясно, все упиралось в кредиты, но не у нового работодателя. Жена медика Лин точно оказалась красавицей, не уступающей Свете, но ей было уже под 40 лет, и в семье росли сын Григор 12 лет и дочь Жаклин 7, и у Грига жена Юрма была ничего. Но он и сам, и она уже перевалили за полтинник. Они вообще являлись ровесниками родителей главы. Но их сыну Дэну лишь недавно исполнилось 16 лет, а красавицам дочка Мариса Мире 11,7. Вообще-то, последствия долголетия и напряженной, если честно, и жестокой жизни. В содружество многие заводили семьи поздно. Сначала старались встать, образно говоря, на ноги. Так и семьи в основном создавались не на основе любви и хоть каких-то чувств, а вполне голого расчета, а потом появлялись привязанность, может, уже и чувства. Так и во всех трех семьях было видно, что их члены относились друг к другу весьма нежно. Пока от греха подальше, Толик забрал всех новоприбывших на крейсер и положил четверых старших в медкапсулы. Пусть слегка полечатся и не мешаются под ногами. И детям тут лучше, чем даже дома, будет. Лин за ними пока присмотрит. От нее веяло доброжелательностью и каким-то домашним уютом. Толик чувствовал, что этой женщине, хоть совсем чужой и внеземной, можно было доверять. У него, похоже, начали постепенно просыпаться пси-способности. Где ему не нравилось, там обычно и возникали какие-нибудь неприятности. А с новым пополнением пока тревожных ожиданий не наблюдалось. А так, работы уже близились к концу. Хотя, хозяин верфи Рундердруч попросил об отсрочке на пару дней и нежданно даже вернул 5 миллионов кредитов за нарушение сроков ремонта. Но не чипами, а опять сунул доверчивому клиенту товары. Нет, ничего охренительного, а просто предоставил на эту сумму разные запчасти для кораблей. Хотя, к месту, если честно, старье ведь и запросто что может сломаться в самое клятое время. И кого винить, только себя. Толик собирался прикупить нужное и сам, и скины вовсю шмонали свои корабли и искали, пока имелись время и возможности, помимо шпионских штучек и неисправности. А что модернизация слегка продлилась, то не страшно. Жестких сроков на продолжение полета пока никто не принимал, лишь требовалось подготовиться получше. Если честно, с такими невзрачными и отсталыми силами в опасные фронтиры не стоило соваться. Сразу печальный конец придет, зверек в белой шубке. Ирен посоветовала оставить все и всех, уже ближе к цели, в надежном месте и отправиться в путь лишь самим. И, скорее, так придется и сделать. Зачем напрасно губить всех, в том числе, и своих будущих детей? Глава 03. Отряд готов. На следующий день главе пришлось отвлечься уже на приемку ракет большей дальности и малых кораблей. Да, тут опасность сильно выросла. Полсотни ракет, 40 кораблей, и их на диглах уже не перевезешь. Даже на седанах 5. Нет, ракеты в них влезут, но раскроешь все. Конечно, 150 мм снаряды и абордажные дроиды после проверки были увезены сразу же. Да, пирату хорошо было. Ирен и Чен засекли, что и ракеты, и корабли были доставлены на склад открыто, просто под видом разного оборудования для какого-то маленького заводика, может, да, и свечного. Ну, да, они спрятаны в соответствующих контейнерах и никто ничего не увидел. Хоть и предполагалось забрать их открыто и нагло в последний день, но тут Толик попросил Ирен и Чена действительно подыскать разное оборудование, просто в немного меньшем количестве, а пропустить официальные расходы в намного большем. В Галланите полно было контор типа рога и копыта. Вот и сейчас одна мелкая фирма Селена-25 из королевства Антарис, зарегистрированная на столичной планете, срочно продала баронету Магдиру Дердабиру, подданному королевству Дюна, временно прибывшему на планету Дорис системы Даймос королевства Мартас, 60 больших и сотню малых разведывательных зонтов, и важное программное обеспечение для них. В общем, сумма сделки вполне составила 500 000 000 кредитов. И, на самом деле, продала, но только 20 больших и полсотни малых. Первые являлись малыми кораблями ШИК-5, но гражданскими, без всяких брони, вооружения и разных военных систем, хотя и стоили лишь под 100 000 кредитов. А вторые имели даже вид ракет, просто короче булав 22 метров на 10 и толще на пару. Они как раз зондами ВЗОР-5 и являлись, просто гражданского назначения, и летали на малые расстояния, а стоили лишь под 150 000. У этой конторы имелось представительство и в королевстве Мартас, и оно, через посредническую фирму Алибу, тут же доставило товар на нужный склад. Толик лично отдал представителю фирмы чипы на сумму 6 миллионов кредитов и получил от него чип с договором, где были отмечены и нужное количество товара, и большая сумма сделки. Если все выгорит, то получится вполне законно. Да, и ему самому, и дроидам с Авроры пришлось хорошенько потрудиться, но чуть позже все контейнеры с ракетами и малыми кораблями были успешно перемаркированы на нужный товар, а к утру местная транспортная контора обозов их, вместе с зондами, доставила на Арго и княгиню. Охрана верфи, чуть подмазанная, спокойно все пропустила, хотя, Толик уже видел, что такое для них являлось обычной практикой. Тем более, товар прошел прямо на чужие корабли, и их это особенно и не касалось, и работников верфи тоже. Все вооружение и двигатели на корабли уже были поставлены. Вообще-то, остались лишь как бы пусконаладочные работы. Как раз за дополнительные пару суток и должны успеть. Оставшаяся на крейсере и грузовике команда, конечно, как бы замучилась, но и им терпеть немного осталось. Хотя, далее еще хуже будет. В самом походе можно ожидать всякого, и похлеще. И на фрегате все было спокойно. Во вторую медкамеру, вместо мужа Ирины Сергея, лег брат Светы Петр. Без малых симбиотов остались лишь его жена Уля и Максим. Так что, скоро пойдет и установка больших симбиотов. Долго, конечно, но всему свое время. И в прежние дни Толик и так сильно подустал, но в последние пару ему пришлось побегать еще больше. Хорошо, что немалую помощь в приемке кораблей ему оказали Грек и его отец. Вообще-то, с их опытом это было расплюнуть. Глава и Искины решили, что не стоит скрывать их присутствие на крейсере. Пусть все местные гадают, как они умудрились, и завидуют. Хотя обычное ведь дело, подданные королевства все время куда только не нанимались, порой даже в пираты. Майор Жуль после медкапсулы чувствовал себя хорошо. В последнее время никто ему лечение в них не предлагал, тем более, бесплатно. И его жена нехило взбодрилась. А на кораблях медкапсулы являлись обычным оборудованием, тем более, важным и нужным, и использовались постоянно. «Баронет, если вы принимаете нас на службу, то в каком качестве?» «С Максом понятно, он, похоже, и в ближайшее время будет сильно занят. Кстати, Майя могла бы помочь ему. А Григу что предложите?» «Он, кстати, все эти корабли хорошо знает. Как раз служил навигатором на легком крейсере «Пиросвит». Просто расти ему там не дали. А у Юрмы юрист 7. Кстати, она законодательство Содружества хорошо знает. Алин имеет администратора 7. И мне вы можете доверять. Хоть ваши люди и непростые, и явно имеют и боевой опыт, но им, честно говоря, до меня далеко. Конечно, далеко. С диверсантом 8 шутки плохи. Лэр Жуль, вот вы сами и подсказали мне решение. Полный договор с вами и вашими близкими мы заключим чуть позже, в том числе и с вашими невестками. А лично вам я предлагаю должность инструктора по специальной подготовке. Что же, баронет, он меня вполне устраивает. Но вам надо купить еще несколько специальных тренажеров. На них заниматься проще будет, и результаты выше. Могу и связать, с кем надо. Что же, Толик доверился майору. И чуть позже его знакомые снабженцы с военно-космического флота королевства доставили на верфь 4 разных тренажера 5-го поколения, в том числе один и полетней подготовки. 8 миллионов кредитов ушли только так, из-за старье. Но, с другой стороны, выше поколениям стоили и намного дороже, и подготовку надо было начинать на оборудовании попроще. Позже придется купить и поновее. А так, ремонтники вполне уложились в дополнительные дни. Тесты показали, что все оборудование в порядке. Тут же крейсер и грузовик были заправлены. Притом, княгиня дополнительно взяла запасы и на пару прыжков. Отряд еще и разное имущество прикупил на 4 миллиона кредита, и запчасти, на десяток. Что еще надо, будет взято уже далее по пути. Аврора неплохо нарастила свои арсеналы, и Ирен была довольна. В принципе, хоть боеприпасы и не джарийские, уже было чем воевать и защищаться. Хотя, Толик и Искины пока и не собирались ввязываться в бои. Отряду всего лишь требовалось тихо пройти по звездным мирам поближе к владениям Империи Джори. И тут сильно могла помочь одна пространственная дыра. К счастью, данные о нем сохранились в памяти Ирен. Но требовалось вернуться во Фронтир. Само собой, не в Аталан, а подальше от него на пару десятков прыжков. И имевшаяся где-то там, хотя, когда-то, червоточина выводила на джарийские звездные системы, пусть не совсем прямо во владение клана Савир, но рядом. И там, в системе с несколькими планетами, но без кислородных, могла сохраниться и тайная база самого клана. Еще и другая, уже побольше и древняя, тогда принадлежащая самой империи Джори. Остатки былой роскоши. Тогда не могло быть и речи о посягательстве на нее. Защита базы тут же разметала бы на элементарные частицы всех, кто не имел нужных полномочий. А сейчас можно было попробовать заглянуть. Может, примут Искины баз людей с их кровью и генами, вряд ли сейчас сохранились живые Джори. Все имевшиеся данные и Галанит твердили, что сгинули они куда-то. Никого из них в Содружество не осталось. «Милтон, тебе не кажется, что этот молодой баронет слишком странен? Приперся на Дорис лишь с одним слабо вооруженным грузовиком, пусть, похоже, и с немалыми трофеями. Но кредитов у него нашлось нежданно много. Неужели у него папаша так богат?» «Да, Ховард, согласен. Судя по Галаниту, не очень. Так, мелкий барончик, вроде, немного земель, еще один фрегат и этот грузовик, по регистрации, старый, а на вид выглядит вполне приличным. Наверное, просто хорошо сохранился. Жаль, что информации об этой семейке мало нашлось, не слишком примечательная, далеко очень и явно ведет тихую жизнь, но по баронету этого не скажешь, так и есть. Вообще, кредиты у него откуда? И крейсер купил, и эсминец, еще два фрегата, и грузовик ведь не пуст, явно левые дела. Похоже, тайком рабами промышляли, вот оттуда и кредиты. Но, сам знаешь, это не установлено, придраться к нему невозможно, пока все в рамках законов королевства. И как он собирается отправиться в обратный путь? Экипаж ведь небольшой, конечно, искины проведут корабли, куда надо, и без людей. Вот только как он собирается защищаться в случае нападения? Корабли вооружены хорошо, но одними лазерными и плазменными пушками защититься трудно. А ракеты снарядов с антивеществом ему купить у нас, похоже, не удалось, мои люди так ничего и не засекли. Рум, конечно, мог продать ему из-под тишка их немного, но явно не захотел связываться с таким самонадеянным аристократиком. Ремонт он мальцу, конечно, хороший сделал, но и наводить на него никого не будет. Ему и репутацию беречь надо, и нам не с руки с этим баронетом пачкаться. Хоть как, но крейсер будет драться. Грузовик, чтобы не мешался при уходе, можно и взорвать. Особо поживиться в нем нечем. Парень, похоже, полностью набил его топливом и антивеществом, взорвется только так, и подойти опасно, хотя у него теперь и скорость хорошей будет, вряд ли удастся догнать всю группу, баронет явно на это и рассчитывает, а экипаж он, скорее, уже будет набирать дома, да, парень обратно уйдет пустым, так-то, для барахольщиков лакомая цель, главное обездвижить, а там, что останется, можно и разобрать, может и сам сдастся, или сбежит с одним крейсером. Все равно что-то можно набрать, да, можно, только парень не сдастся, у него опекун, на вид, бывалый, такие просто так не сдаются, будут драться, пусть, кому охота, попробуют, может и повезет, я не барахольщик, мне добыча крупнее нужна, а тут и самому огресть можно, да, парень и мне не интересен, а вот Хенрик может и клюнуть, скорее, уже все и решил, он не зря у Рума терся, а парень дурак, от военных эскинов отказался. Они, хоть и с вирусами, немалый опыт боев имели. Флотские Антериса были сильно довольны. Нет, парень правильно поступил. Ховард, сам подумай, зачем ему, раз его семейка занимается рабами, самих себя разоблачать. А эскины он, похоже, с собой привез, вряд ли что серьезное, так ему лишь домой добраться надо. Он сейчас много потратил, с него нечего будет взять. Лучше и не лезть. Да, Милтон, пусть уходит. Если Хенрик хочет, пусть попробует. Не повезет, это уже его дело. Ну, что, баронет, претензии имеются. Рум-дер-друч, похоже, был доволен. Хотя, было отчего. Тесты показали, что ремонтные работы и на княгине, и Арго, уже названного вспомогательным кораблем, были завершены с хорошим качеством. Он сам лично, вместе со своими приближенными, заглянул по очереди в боевую рубку обоих кораблей. Конечно, всех пустили. Честно говоря, его верфь такие серьезные работы еще не проводила. Это Толик клюнул на его цены, а теперь к нему могли подтянуться и другие клиенты. Конечно, чуть задержались, но качество гарантирую. Ваши корабли уверенно могут послужить без ремонта весь гарантийный срок. Жаль, что этот срок составлял лишь 2 года. Хотя, что толку? Отряд сюда за это время вряд ли вернется. Благодарствую, Дерум, за работы, но пока воздержусь от разных подтверждений. Прошу извинить, но только после полетов. Вот они и покажут, как выполнены все работы. Но, если что, буду иметь в виду, что можно ремонтироваться у вас. Само собой, баронет, за ваши кредиты всегда пожалуйста. А потом оба корабля взлетели. Уже ничего не держало их здесь. Хотя, пока никуда не улетели. Надо было провести проверку работы двигателей в разных режимах. Так еще и в присутствии в боевой рубке представителей верфи. По паре человек и там, им же работы сдать надо. Толик немного боялся, вдруг раскусит, но Зум и Дим заверили, что не раскроются. Да, 2 дня и проверяли. Хоть Бубин был капитаном, и Клин, пилотом, но проверку княгини фактически провел Грег. Не зря же лет 15 на флоте прослужил. Пусть в последние годы и не служил, но опыт не пропил. И Зум, точнее, пока Сигма-8, не подвел, вполне удачно прикинулся арварским эскином 7-го поколения, хотя и на Арго Дим или Сигма-7, имел такой же уровень. Огром или Сигма-18, Кен и Лис, соответственно Сигма-15 и Сигма-16, постарались ничем не проявить себя. Похоже, инженеры верфи даже и не вычислили, что на кораблях стояли и другие искины, пусть и пониже уровнем. Ну, им и нечего знать лишнее. По ходу проверки, княгиня стала нравиться Толику больше. Он тоже получал полную информацию, хоть и имел броню слабее, чем у стандартных легких крейсеров, лишь метр вместо полтора, все же настоящий боевой крейсер. Но он и был их слегка меньше, и нес, как когда-то и БИМ, лишь туннельные орудия среднего класса. Зато трофейные снаряды с антивеществом подошли, и что они имеются, чужие не знали. Хотя у крепости броня, толщиной лишь в полметра, была налеплена после, и не во всех местах. У Арго ее почти не имелось, только сам корпус, хоть и довольно прочный. Вообще-то, при ремонте в некоторые важные места, как раз на двигатели, отставшиеся листы брони навесили. Авось, помогут. А все остальное оружие на княгине, и по количеству, и качеству, не сильно отличалось от того, что имелось на взорванном арварском вспомогательном крейсере. Так старый корабль, уже лет за 100. Конечно, с архами не успел повоевать, построили чуть позже. Разве что уровень автоматики тут был изначально выше. Вот скорость, после установки новых двигателей, у крейсера неплохо выросла и теперь вполне приблизилась к уровню кораблей мелких классов. Еще и силовая защита у него оказалась немного сильнее, чем у рядовых легких крейсеров, но требовалось усилить маскировку. Жаль, но, как у всех кораблей шестого поколения, он был низок, и системы получше можно было достать лишь в Империи Аратон. Еще, из-за своих размеров, крейсер мог нести меньше малых боевых кораблей, чем свои собратья. Вместо обычных 16, лишь 12, по 3 корабля разных классов. При желании, можно было добавить еще парочку, просто поменьше размерами. Сейчас на нем находились один разведчик ГЛАС-7, 3 истребителя ШОК-7 и 4 штурмовика ТРЕПИД-6, еще и оба десантных бота СЕДАН-5, и все они имели систему дистанционного управления с «Авроры». Пока не были вскрыты контейнеры с парами разведчиков «Проныра-7» и истребителей «Охотник-7», как раз подходили. Но для них, до наладки управления, требовались пилоты, и эсминец порадовал. Был он крупнее, чем собратья, оттого был вооружен 4 плазменными орудиями средней дальности БЗДУ-3М и еще парой ПУ-торпедо-40, и ракеты к ним БУЛАВА-16 занимали промежуточное положение между дальними и средними ракетами. И Толик смог достать и сами ракеты с антивеществом. Вот другое оружие не сильно отличалось от того, что имелось на фрегатах, просто чуть больше количеством. Но часть БУЛАВА-5 тоже была снаряжена антивеществом. Так что, корабль, хоть и был мал, оказался зубастым. Вполне достойная охрана для Арго.